Джон Кендрик Бэнкс. Исправление юного Биллингтона Рэнда. «Дженкинс», — произнес Раффлс Холмс, раскуривая трубку с видом человека, который уже заранее победил все человечество и лениво вытягивается на моем канапе. «А вам не случается иной раз тосковать по старым добрым временам Джека Шепарда и Дика Тёрпина? Черт побери, мне до безобразия надоели современные утонченности в преступном ремесле. Я жажду эпохи, когда встречный на большой дороге упирал вам в грудь пистолет и приказывал: «А ну, стой, где стоишь, и выкладывай денежки! И никакой вам квитанции, никаких «пожалуйста, подпишите вот здесь», никакой душеспасительной переписки». «Еще чего», — воскликнул я. «Я не из трусишек, Раффлс, но чертовски рад, что судьба поселила меня в менее лихих декорациях. Когда ко мне, скажем, является книжный коммивояжер и берет на мушку на $19 за том, например, за Киплинга, изложенного словами по одному слогу с картинками, которые нарисовала его тетушка, и с автографом на каждом томе, поставленном двоюродной сестрице его дядюшки. Это, по крайней мере, честная игра ума. Куплю я или не куплю? Если он уходит, прихватив мою подпись под контрактом, значит, он действительно перехитрил меня по всем правилам. Да, меня обвели вокруг пальца, но меня обвели тонко, изящно, почти учтиво и без порохового дыма у самого носа. А ваш этот древний Тёрпин одолевал грубой силой. С той минуты, как он вас замечал, никакой игры у вас уже не было. Ни возможности подумать, ни возможности отказаться, ни возможности сохранить достоинство. Разве что вы считаете достоинством не дрожать, пока вам суют под ребра железо. И ни одного процента добычи вам, разумеется, не возвращали. Как в случае с двурушническим изданием Киплинга, где вы получаете, по крайней мере, на 50 центов бумаги и печати за каждые $19, от которых вынуждены отказаться. И к тому же книжный агент, как ни крути, не оставляет у вас на память свинца». «Так это вы рассуждаете по-торговому», — запротестовал Холмс, выпуская дым так, словно подписывал им свою точку зрения. «Вы сводите все к одним долларам. Подсчитали, подвели баланс и записали в прибыль и убыток. А как же романтика? А живописность? А это восхитительное и щекочущее нервы чувство приключения, которое неотделимо от дорожной встречи с властной натурой вроде Тёрпина? Вот чего вы не учитываете, Дженкинс. Все это погибает в ваших прозаических книжно-агентских методах. Ни один человек, пишущий мемуары в назидание потомству, и не подумает заносить на бумагу историю о том, как книжный коммивояжер обобрал его на $200. Зато тот, кого в темных лесных закоулках туманной ночью остановил Джек Шепард, всегда найдет взволнованных жадных слушателей, ну или читателей своей повести, даже если в результате потери составили всего один никель. Человеческая натура, мой дорогой. Ей подавай пистолет, луну и шорох в кустах, а не аккуратно прошитый договор и улыбку в три зуба». «Ну что же, старина, — сказал я, — меня вполне устраивают прозаические методы газовых компаний, книжных агентов и биржевых махинаторов. Давайте мне Уолл-стрит. Ну а Дика Тёрпина со всей шайкой оставьте себе. Там, по крайней мере, вас разорят в приличном костюме и с уважительным «сэр». Но с чего это вас потянуло в сторону Тёрпина? Неужто вы и сами вознамерились заняться подобным? Я не верю, что вы всерьез мечтаете украшать пейзаж дорожными разбойниками». «Ну, да», — нерешительно ответил Холмс. И это нерешительное «да» у него прозвучало куда тревожнее любого «да», сказанного решительно. «Ну, вознамерился. Не то чтобы я мечтал сделаться одним из, так сказать, брум-сквайров, но я, видите ли, могу вынужденно оказаться им». «Не понимаю, но примите мой совет, Раффлс», — перебил я горячо. «Оставьте вы в покое огнестрельное оружие и большие дороги. В заряженных пистолетах слишком много опасности, убийства и внезапной смерти, а в уличных делах слишком много огласки. Любая ваша романтика кончится протоколом и заметкой в газете, которую будут читать те, кому вовсе не следует читать про ваши подвиги». «Но не понимайте меня так буквально, Дженкинс», — возразил он. «Я не намерен шаг в шаг идти по следам Тёрпина. Но налет на большой дороге — единственный выход из задачи, которую мне поручили решить. Вы знаете молодого Биллингтона Рэнда?» «Ну, в лицо, да», — сказал я, рассмеявшись. «Видал, видал. Да и по слухам тоже знаю. Вы же не собираетесь взять его на большой дороге?» Добавил я с презрением, потому что имя Рэнда само по себе звучало как предупреждение. «Осторожно! Карман пуст!» «Ну а почему бы и нет?» Спокойно спросил Холмс, и в этой спокойности было что-то неприятно уверенное. «Так это же все равно, что влезать в пустой дом в поисках антикварной мебели», — объяснил я. «По общим сведениям, Биллингтон Рэнд бедный, его ободрали чуть ли не все обдиральные конторы города. Его имя висит в объявлениях во всех клубах, как эти яркие плакаты на благотворительных базарах. «Не подходи, не трогай, не корми». У каждого игрока в городе, и у профессионала, и у светского любителя лежат его расписки по долгам за бридж, покер и фаро. Это известно всем, кроме простодушных людей внизу, в Национальном банке Кеннесо, где он служит, и в компании Fidelity, которая по нему поручилась. Он бы не продержался и 5 минут ни там, если бы его дядюшка не был директором в обоих заведениях и не прикрывал племянника, как прикрывают свечу ладонью, не из любви к свету, а из страха перед тьмой. «А, вижу, вы неплохо осведомлены о финансовом положении Биллингтона Рэнда», — заметил Холмс. «Да это в клубах болтают на каждом углу, а чего ж мне не знать?» — вставил я. «Если мерить преступление тем, что из него можно вынести, то, уж простите, ограбить Рэнда почти что мелкая кража. Но, знаете, все-таки жалко. В душе Рэнд один из лучших людей на свете. Он человек, у которого в голове все современные ложные понятия о том, как порядочному малому следует держать свою сторону. Он играет в карты и терпит разорительные проигрыши только потому, что боится показаться не своим парнем, если станет держаться в стороне. Он играет в бридж с дамами, платит, когда проигрывает, и не берет, когда выигрывает. Выигрывает он или проигрывает, все равно обречен оказываться на неверной стороне рынка лишь из-за тех самых качеств, которые делают его милым человеком. Добр ко всем, кроме себя, и слаб, как последняя размазня. У него, понимаете ли, совесть устроена, как слишком честные часы. Всегда спешит, всегда звенит, всегда мешает жить. Ради бога, Раффлс, если у бедняги еще что-то осталось, не отнимайте и этого. Ваша жалость к Рэнду делает вам честь, — сказал Холмс. Но у меня ее не меньше, чем у вас, и именно поэтому завтра, в 17:30 пополудни, я возьму его, так сказать, на большой дороге при всех и немедля ограблю на $25 000. «25 000? Биллингтона Рэнда?» Выдохнул я, чувствуя, как у меня на миг пересохло во рту, словно я проглотил весь табак из его трубки. «25 000. Биллингтона Рэнда», — твердо повторил Холмс. «Если не верите, пойдемте и сами увидите. Он вас не знает?» «Нет», — сказал я. «Ну и превосходно», — одобрил Холмс. «Тогда вы будете в безопасности, как в церкви во время утренней проповеди, тихо, благочестиво и незаметно. Встретимся завтра ровно в 5 в коридоре отеля Five Avenue, и я покажу вам самый красивый налет изо всех, какие только способны привидеться человеку с воображением и даже без воображения», — добавил он, выпуская дым так уверенно, словно уже составил расписание моего изумления. «Но я не могу участвовать в преступном деле, Холмс», — запротестовал я, ощущая, как во мне одновременно просыпаются и гражданин, и трус, и человек, который очень любит спать в собственной постели без визитов полиции. «Да вам и не придется», — отмахнулся он. «Даже если бы это было преступное дело, а оно, к слову сказать, не таково, кроме вас и меня никто ничего знать не будет. Ну, кроме самого Рэнда, а шанс, что он донесет меньше миллионной доли 0,5%, да и вообще, Дженкинс, от вас требуется сущая безделица — присутствовать и смотреть. Быть, так сказать, честным свидетелем в нечестной ситуации». Наступило долгое и неловкое молчание, такое, в котором слышно, как у человека в голове одна мысль налетает на другую, как омнибус на столб. Мне эта затея была вовсе не по вкусу, но, с другой стороны, Холмс до сих пор не заводил меня в серьезные неприятности. А знакомство с ним уже само по себе было приключением, которое я бы в здравом уме не выбрал. тому же, зная его так, как я успел узнать, я твердо верил, всякое зло, которое он делает, временно и, в конце концов, непременно обращается в исправление, правда, порою через мой испуг и чьи-то седые волосы. «А у меня в этом порядочный мотив, Дженкинс», — продолжил он спустя несколько минут тем голосом, каким обычно сообщают, что вас сейчас спасут, но сначала слегка утопят. «Не забывайте, этот налет приведет к такой реформе, от которой всем будет польза. Так что совеститься тут нечего». «Ну, хорошо, Раффлс», — сказал я. «До сих пор вы играли со мной честно, и я вам верю. Только мне не по душе эта ваша большая дорога. Она пахнет не романтикой, а протоколом». «Эх, Дженкинс!» Рассмеялся он и хлопнул меня по плечам так, что я чуть не опрокинулся в камин. «Не будьте трусом. Все будет так же просто, как разрезать бритвой желе из телячьих ножек. Чуть дрогнет рука, и оно все равно развалится, только уже менее красиво». Вот так я и позволил себя уговорить. На следующий день ровно в 5 часов Холмс и я встретились в коридоре отеля Five Avenue. Коридор, как водится в подобных местах, был устроен так, чтобы человек чувствовал себя маленьким и задолжавшим всем на свете. Ковры мягкие, тишина важная, зеркала обличающие, а прохожие такие, будто они либо богаты, либо прекрасно притворяются. «Пойдемте», — сказал Холмс, когда первые приветствия были исчерпаны, и я успел заметить, что он удивительно бодр для человека, замышляющего налет. «Рент будет у станции подземки на 33-й улице в 5:15, и важно перехватить его прежде, чем он выйдет к 5-й авеню». «Я рад, что это будет где-нибудь в переулке», — заметил я. «Сердце мое часто билось от возбуждения, и чем дольше я думал о предстоящем деле, тем меньше оно мне нравилось. Странная штука. Разум успокаивает, а воображение пугает, причем воображение всегда работает сверхурочно». «Я не уверен, что так и будет», — беспечно сказал Холмс. «Я, пожалуй, устрою это прямо в коридорах Повхатана». Сердечные насосы во мне, кажется, пошли в обратную сторону, и на миг я всерьез испугался, что рухну от ужаса прямо на ковер, после чего меня, вероятно, аккуратно накроют пледом и выслушают мое признание в трусости с холодной вежливостью. «Но в Повхатане», — начал я. «Молчать, Дженкинс!» — властно сказал Холмс. — «Сейчас уже не время для протестов. Мы уже влезли, отступать поздно». Через 10 минут мы стояли на углу 33-й улицы и 5-й авеню. Город жил своей бешеной и равнодушной жизнью. Экипажи, автомобили, торопливые прохожие, продавцы газет, уличные голоса — все это смешивалось в один общий гул, в котором человеку особенно легко почувствовать себя и ничтожным, и виноватым, даже если он пока еще не сделал ничего дурного. Глаза Холмса вспыхивали, все его нервное существо дрожало, словно от радости погони. Он был похож на гончую, которую держат на поводке только из приличия. «Рот на замке, Дженкинс, и вы увидите зрелище», — прошептал он. «А вот и наш человек». И верно. На той стороне улицы шел Биллингтон Рент, нервно, торопливо, будто на него уже смотрели кредиторы со всех сторон, сжимая в правой руке продолговатый сверток в коричневой бумаге. Он шел так, как ходят люди, которые несут не пакет, а судьбу, и при этом очень надеются, что судьбу можно будет где-нибудь тихо сдать в камеру хранения. «Ну что же, начнем», — сказал Холмс. Мы перешли улицу, едва успев вступить на противоположный тротуар, как Рент оказался рядом. Он внимательно оглядел нас, и в этом взгляде я увидел ту неприятную мгновенную настороженность, которую порождает не храбрость, а страх. Человек, который уже привык ожидать неприятностей, распознает их быстрее остальных. Он шарахнулся в сторону, когда Холмс заградил ему дорогу. «Будьте добры, мистер Рент, этот пакет», — спокойно сказал Холмс таким голосом, каким просит передать соль за столом. Без злобы, но так, что отказ выглядит неприличным. Лицо у Рэнда побелело, он судорожно втянул воздух, словно проглотил кусок льда. «Да кто вы, черт вас побери?» — резко спросил он. «Это не относится к делу», — отрезал Холмс. «Мне нужен этот пакет, иначе...» «Уберитесь с дороги!» — вскрикнул Рэнд, вполне оправданно возмущаясь. «Или я позову полисмена!» «Позовете?» — также спокойно сказал Холмс. «Позовите полисмена и тем самым поставите власти в известность, что при вас на 25 тысяч долларов ценные бумаги, принадлежащие другим людям, которые в эту минуту, по идее, должны быть надежно заперты в сейфах Национального банка КНСО вместе с прочим залогом. Рэнд качнулся, словно кто-то незримый подсек ему ноги, ухватился за резной столбик у входа в коричневый каменный дом и замер, впившись Холмса взглядом человека, которому внезапно показали собственную душу без пиджака и без галстука. «Разумеется, если вы предпочитаете, чтобы факты выплыли именно таким способом», невозмутимо продолжал Холмс с тем тоном, каким сообщают официанту, что суп слегка пересолен. «Выбор, разумеется, за вами. Я, заметьте, не стану прибегать к физической силе и вырывать у вас пакет из рук, но вы окажетесь куда большим болваном, чем я о вас думал, если выберете этот выход. Если употребить выразительное современное словечко, мистер Биллингтон Рэнд, вас возьмут с поличным. Если у вас нет объяснения того, как эти бумаги оказались у вас в руках, объяснение куда убедительнее того, которое я уже успел представить себе, тогда, уверяю вас, на земле не найдется силы, которая удержит вас от тюрьмы». Несчастный, попавший в жернова холмсовского предприятия, буквально захлебнулся смесью ярости и страха. Дважды он пытался что-то сказать, и оба раза из горла вылетали лишь беспомощные, сдавленные звуки, какие издает человек, которому одновременно хочется и оправдаться, и ударить, и исчезнуть. «Вы, разумеется, крайне взволнованы», — продолжал Холмс, словно утешал приятеля, уронившего в суп ложку. «И мне искренне жаль, если все, что я сделал, расстроило какое-нибудь честное предприятие, в которое вы ввязались. Я вовсе не хочу толкать вас на поспешный шаг, о котором вы потом будете сожалеть, но в течение часа этот пакет должен оказаться либо у полиции, либо у меня. Вам решать, у кого из нас. Сходим-ка в Павхатан и спокойно обсудим это дело за бутылкой Гленгарри. Возможно, вам удастся понять, что вам же будет выгоднее поступить ровно так, как я говорю, и крайне невыгодно иначе». Рэнд, ошеломленный тем, что совершенно посторонний человек внезапно вторгся в самую сердцевину его тайны, утратил последние остатки сопротивления и, по крайней мере, внешне сдался. Холмс взял его под руку с видом заботливого друга, и через несколько минут мы уже входили в знаменитое заведение, столь чинно, словно мы втроем всего лишь старые, знакомые, решившие по-дружески обсудить цены на сигары и падение нравов. «А что будете пить, мистер Рэнд?» — любезно осведомился Холмс, усаживаясь так, будто бронировал этот столик еще на прошлой неделе. «Я вот голосую за Гленгарри Спешл. И газированной воды отдельно. Содовой, чтобы не спутать напиток с совестью». «То же самое», — сухо выдавил Рэнд. Голос у него был такой, будто он подписывал приговор самому себе. «И сэндвич к этому», — добавил Холмс с деловой заботливостью. «Лучше возьмите». «Я ничего не могу есть». Начал Рэнд, и я увидел по его лицу, что он действительно не может. Желудок у него в ту минуту, вероятно, был исключительно занят паникой. «Я просто...» «Принесите нам сэндвичи, официант». «Пожалуйста», — отрезал Холмс. «Два Гленгарри Спешл, сифоновую газировку и...» «Дженкинс, что будете вы?» Вот уж хладнокровие и нахальство. Он говорил так, будто мы зашли сюда в обычный, так сказать, часок, обсудить погоду и свежие сплетни, а не судьбу человека, который при каждом слове вздрагивал, как на холодном ветру. «Я в этом вовсе не участвую», — отрезал я, раздраженный тем, что Холмс назвал меня по имени так громко и по-хозяйски, словно я был его секретарем. «И я хочу, чтобы мистер Рэнд понял...» «О, полно, полно», — перебил Холмс, — «он и так понимает. Мистер Рэнд, мой друг Дженкинс, не имеет к моей затее никакого отношения и делал все, что мог, чтобы отговорить меня от столь внезапного налета на вас. Он здесь только за тем, чтобы описать все это для...» «Для газет?» — вскрикнул Рэнд и побледнел еще сильнее, хотя, казалось бы, дальше уже было некуда. «О, нет, нет», — рассмеялся Холмс. «Ничего столь полезного. Для... истории». Сказав это, он подбегнул мне, и я понял, в его мнимой болтовне скрыт расчет, как нож в трости. Он нарочно щекотал Рэнда словом «история», потому что история для таких людей страшнее любого пистолета. «Это, впрочем, одна из вещей, о которых вам стоит подумать, мистер Рэнд», продолжил он и наклонился над столом так, будто собирался раскрыть семейный рецепт. «Представьте себе, завтрашней газеты, если вы позовете полицию вместо того, чтобы отдать пакет мне. Для Уолл-стрит и Верхней Пятой Авеню это будет сенсация. Не говоря уже о том, что желтая пресса состряпает для прочей черни. Мальчишки-газетчики будут орать по всему городу: «Экстренный выпуск!» И на первых полосах огромными красными буквами: «Клубный джентльмен ограблен средь бела дня на 25 тысяч долларов в ценных бумагах, ему не принадлежащих. Биллингтон Рент должен объясниться, откуда он их взял». И поверьте, они добавят еще что-нибудь художественное про тайные заговоры, банковские подземелья. «Ради бога, пожалуйста, не надо!» — взмолился несчастный Биллингтон. «Господи, я даже не думал об этом». «Ну, разумеется, не думали», — сказал Холмс. «Вот почему я говорю вам это сейчас. Вы ведь не оспариваете моих фактов, верно?» «Нет, я, но...» — начал Рэн, судорожно сглотнув. «Разумеется, нет», — отрезал Холмс. «Вы бы с таким же успехом стали спорить с существованием Flat Iron Building. Если вы не хотите, чтобы завтрашние газеты были забиты этой историей, вы отдадите мне этот пакет». «Но ведь, но...» — запротестовал Рент, и голос его на миг обрел человеческие ноты. «Я всего лишь несу их, ну, наверх, ну, то есть, к брокеру». Тут он собрался как человек, который решил хотя бы выглядеть уверенно на собственной казни. «Я передаю их, сэр, брокеру от имени одного из наших вкладчиков, который спекулировал последними крохами, прогорел по марже и теперь вынужден идти на преступление, чтобы спасти свою игру». Спокойно закончил за него Холмс. «Брокер, печально известный Уильям Галлахер, держащий наверху бакет-шоп для спекулирующих дамочек, где они проигрывают свои карманные деньги и выигрыши в бридж. А имя вашего вкладчика — Биллингтон Рент, Эсквайр. Иначе говоря, вы сами». «Но откуда? А откуда вы все это знаете?» — выдохнул Рент. Теперь он смотрел на Холмса так, будто тот только что достал из воздуха его собственный дневник. «О, ну, может быть, прочел где-то?» — рассмеялся Холмс. «Например, на вашем лице?» «Или, что вероятнее, подслушал, как Галлахер вчера вечером в закусочной Грина советовал вам залезть в банковский залог, чтобы спасти свою ставку». «Вы были вчера в закусочной Грина?» — вскрикнул Рент, и это вчера прозвучало у него как приговор. «Да-да, в кабинке рядом с вашей, слышал каждое слово», — сказал Холмс так спокойно, будто речь шла о заказе пирога. Рент стиснул зубы, и в этом стиснутом выражении было больше злости, чем мужества. «Ну, я не вижу, с какой стати я вообще должен отдавать это вам», — проворчал он. «Главным образом потому, мистер Рент», — ровным голосом произнес Холмс, словно объяснял мальчишке, почему нельзя лизать перила зимой, «что у меня на руках сведения, которые были бы занимательны не только полиции, но и президенту и совету директоров Национального банка Кенессо. Мне достаточно набрать номер мистера Хорреса Хантингтона, президента вашего учреждения, и вежливо, по-дружески раскрыть ему глаза на вашу маленькую операцию. И это будет второе, что я сделаю немедленно, как только вы решите не расставаться с этим пакетом». Рент так резко втянул воздух, что я испугался. Сейчас он всосет в легкие половину Павхатана вместе с официантами. «Второе?» — пискнул он, словно мышь, обнаружившая, что кошка умеет читать. «А что вы сделаете первым?» «Свяжусь с первым попавшимся полисменом, как только мы выйдем отсюда», — сказал Холмс. «Но не торопитесь, мистер Рент, не торопитесь. Я не люблю загонять людей в решения, о которых они потом пишут в мемуарах. Попробуйте-ка этот Гленгарри, и выпьем за то, чтобы вы пришли к выводу разумному, хотя бы из уважения к собственной шее». «Я завтра же положу их обратно в сейф», — взмолился Рент и посмотрел на пакет так, будто тот был живой и кусался. «Не могу доверять вам, мой мальчик», — покачал головой Холмс, придавая словам оттенок строгости школьного наставника. «Не с таким убедительным прохвостом, как старина Бакетшоп Галлахер у вас на хвосте. Вы положите, он вытащит. Вы вытащите, он заставит вас снова. Со мной эти бумаги надежнее. Я хотя бы не притворяюсь ангелом». Ответом Рэнда было глухое ругательство. Он швырнул пакет через стол с такой злостью, будто хотел припечатать им саму судьбу. Поднялся и дернулся было уйти. «Еще одно, мистер Рэнд. — сказал Холмс, удерживая его легким движением руки, но с таким видом, словно держит на поводке тигра. «Ничего не делайте сгоряча. Между преступниками существует своего рода товарищество, вы не знали. Я вас не брошу, как бросают зонтик в омнибусе. Пока никто не знает, что вы взяли эти бумаги, и даже когда обнаружат пропажу, если вы будете ходить на службу, словно ничего не случилось, пусть вас и заподозрят, доказать, что именно вы были с товаром, никто не сможет. Бумаги не кусаются и не дают показаний в суде». Лицо Рэнда просветлело на одну короткую секунду, как фонарь, в который подали ток. «Черт возьми, это верно!» — сказал он. «Если не считать Галлахера», — добавил он уже мрачнее, и фонарь тут же погас. «Да плевать на Галлахера!» — вскричал Холмс и презрительно щелкнул пальцами так, будто стряхивал с манжета пыль. «Пикнет, посадим его. А если сдаст вас, передайте ему от меня, я упакую его в Синг-Синг на долгие годы. Это будет самая аккуратная упаковка в его жизни. Это он втянул вас». «Это уж точно», — простонал Рент. По этому стону я понял, в глубине души он мечтал, чтобы Галлахер провалился сквозь пол вместе со своим тикером. «Так вот, пусть и вытаскивает», — сказал Холмс. «Ну, прощайте, старина. Самое худшее, что вам грозит, несколько судебных решений вместо каторги лет на 8-10. Если только вы не окажетесь настолько глупы, чтобы повторить подобный номер. Тогда вам может не повезти наткнуться на такого добродушного разбойника, как я, и вас подберет уже совсем другая компания в полосатых костюмах. Кстати...» Он произнес это «кстати» так, как хирург произносит «а теперь неприятная часть». «Какова комбинация большого сейфа во внешней конторе банка Кенесо?» Рэнд моргнул, сглотнул и сказал обреченно, словно подписывал акт о собственной капитуляции. 1897. «Благодарю», — сказал Холмс и невозмутимо записал это в блокнот с видом человека, который занес адрес хорошего портного. «Полезно знать. В жизни многое полезно. Хорошие манеры, правильная шляпа и комбинация банковских сейфов». В ту же ночь, незадолго до полуночи, Холмс поднялся с моего канапе и начал собираться, как будто ему предстояло нечто совершенно будничное, скажем, визит к дантисту. Только глаза у него светились иначе, в них плясало то самое опасное веселье, которое появляется у людей, когда они собираются сделать глупость талантливо. «Мне надо довести дело до конца», — сказал он. «Самая щекотливая часть еще впереди». «Черт возьми, Холмс!» — вскрикнул я. — Разве дело не сделано? Вы же получили этот чертов пакет. Вы же напугали человека до состояния вареной спаржи. — Нет, разумеется, нет, — ответил он. — Мне нужно вскрыть сейф Кенесо. — Но, дорогой мой Раффлс, — начал я, чувствуя, как у меня внутри поднимается паника. — Отчего вам мало того, что вы уже сделали? Зачем вам... — Помолчите, Дженкинс, — перебил он со смехом. «Если бы вы знали, что я собираюсь сделать, вы бы не ворчали. Хотя, возможно, вы бы все равно ворчали. Это у вас профессионально». «У меня?» — возмутился я. «Да я никогда не ворчу». «Вы ведь не думали, что я оставлю эти бумаги себе?» — спросил он и поднял бровь так, словно я предложил ему съесть мыло. «А что вы с ними сделаете?» — огрызнулся я, потому что в такие минуты человек огрызается от бессилия. «Я верну их обратно в банк Кенесо, где им и место», — сказал Холмс. «Чтобы завтра утром их там и нашли, как будто они всю ночь тихо лежали и никого не трогали». «Если я этого не сделаю, Биллингтон Рэнд погиб. Дело трудное, но семья заплатила мне $1000, чтобы выяснить, чем он занимается, и ей-богу. После 3 недель слежки я к парнишке привязался так, что спасу его, если это вообще возможно». Если во мне еще осталось хоть немного Раффлса, то такая простая штука, как вскрыть банк и вернуть бумаги на место, в сейф, комбинацию которого я знаю, меня не остановит. Не волнуйтесь, старина, считайте, уже сделано. И спокойной ночи. И Раффлс Холмс ушел легко, уверенно, как человек, который отправился не на взлом банка, а на прогулку за свежими булочками. Ночь я провел в лихорадке, мне чудились сирены, газетные заголовки и лица полисменов, которые почему-то все были похожи на строгую версию моего собственного отражения. Но ровно в 5 утра телефонный звонок, как нож, разрезал мои страхи. «Алло, Дженкинс!» — Раздался в трубке бодрый голос Холмса, словно он только что проснулся в чистой постели и обнаружил, что мир все еще вертится. «Алло!» — прохрипел я. Я, кажется, постарел на 2 года за одну ночь. «Звоню, так сказать, что все в порядке, так сказать. Бумаги на месте. Работа легче некуда. Как устрицы открыть, так сказать», — повторил он. «Сладких снов вам», — сказал он. И щелк, связь оборвалась, оставив меня с мыслью, что, возможно, у Холмса вместо нервов внутри пружины и, возможно, шоколад. Через 2 недели Биллингтон Рэнд подал в отставку из банка Кеннесса и уехал на Запад, где теперь ведет простую жизнь — на ранчо. Отставку приняли с сожалением, а совет директоров в знак особой симпатии, как сказали бы в протоколе, постановил выдать ему подарок в $2500 за верную службу. «И самое лучшее», — сказал Холмс, когда рассказывал мне о счастливой судьбе юноши, «что его счета были равны, как струна». «Холмс, вы просто отличный парень!» — вскричал я в порыве восторга. «Вы иногда делаете добрые дела даром». «Даром?» — эхом отозвался Холмс и посмотрел на меня так, будто я предложил ему бесплатно отдать собственную трубку. «Даром? Да эта работа стоила мне миллиона, Дженкинс! Только вот не в монете, а в крепком, добротном удовлетворении от того, что я вытащил славного мальчишку вроде Биллингтона Рэнда из лап проныры и подлого скряги, старого мошенника Галлахера. А это, Дженкинс, важнее всего. Даже той 1000, что мне заплатили родственники Рэнда».